Глубокая нежность отразилась в лице нормандца. «Спасибо за эти слова. Думаю, и вправду вы меня любите, дама Катрин. Но...» И его палец, указывая на шею молодой женщины, уткнулся в тяжелый золотой крест с жемчугом, который архиепископ собственноручно повесил несколько дней тому назад и который сиял на бархате ее платья. «Попробуйте поклясться вот на этом кресте, который вам так нравится, что не его вы любите, его, вашего мужа, вашего господина. Вы же сами знаете, что любите его и будете любить до последнего вздоха». На этот раз молодая женщина ничего не ответила. Опустив голову, она дала волю слезам, и они потекли свободно, закапали на темный бархат ее платья. «Вы же сами знаете», — мягко проговорил Готье, «и об этой безумной и чудесной ночи, о которой я сохраню воспоминания, о вас умоляю забыть, мы больше никогда не будем говорить». «Так ты больше меня не любишь?» — спросила Катрин голосом маленькой девочки. Наступила давящая тишина. Потом резким голосом хрипло нормандец прошептал. «Боги моих предков знают, что я никогда вас так не любил. Но именно из-за этой любви я умоляю вас забыть. Если вы этого не сделаете, моя жизнь станет адом, и мне придется все покинуть. Мы уедем отсюда, продолжим путь. Он поведет нас в королевство Гренады. Я помогу вам найти мессир Арно». «Есть вещи, которых ты еще не знаешь. Может быть, я больше и права не имею требовать обратно мужа моего Арно де Монсалви. Что вы хотите сказать?» «Что, может быть, я не имела права выходить за него замуж, потому что я боюсь, что мой первый супруг все еще жив». Вздернув брови от удивления, Готье молча вопрошал молодую женщину. Тогда, освобождаясь от невыносимой тяжести, она рассказала о своей встрече с одноглазым монахом. Она поведала о своем посещении комнаты, где хранилось сокровище, о невыносимой неуверенности, которую она из этого вынесла. Она бы продолжала, конечно, рассказ о своих страхах, своих сомнениях, но вдруг Готье схватил ее за плечи и принялся трясти, словно старался пробудить ее от кошмарного сна. Он очень побледнел. «Замолчите, дама Катрин, и послушайте меня. Мы уезжаем. Вы меня слышите?» «Уезжаем немедленно из этого замка, и вы не обернетесь. А если не так, могу поклясться Одином, что вы помутитесь рассудком. Это уже слишком для вас. Перестаньте видеть сны наяву, избавьтесь от сновидений дурного глаза. Идите дальше своей дорогой и думайте только об одном. Вы перед Богом и перед людьми являетесь женой Арно де Монсалви. Вы носите его имя, у вас от него есть сын. К этому нечего прибавить. Забудьте все остальное. А если, однако, этот монах Гарен де Бразен? Зачем вам это знать? Для всего мира, как и для него самого, конечно, его повесили. Если ему удалось избежать смерти, он изменил свою жизнь в соответствии со своими вкусами. Если он сам же захотел ее изменить, вам не стоит сомневаться. Гарен де Бразен мертв. Слышите? Мертв. Дышит только фра Иньясио, живет уже своей жизнью. Теперь идите и подготовьтесь к отъезду. Мы как можно быстрее уедем из этого замка. В этот миг звук фанфар нарушил тишину под солнцем над обширной сельской местностью и призвал Катрин к реальности. Она направилась к двери и дружески улыбнулась своему другу. «Думаю, ты всегда будешь прав, Готье, но вот трубят... «Дон Алонсо ждет меня к трапезе, и я не хочу заставлять его ждать. Объявите ему об отъезде. Я уже это сделала. Но так как я сказала, что собираюсь уехать завтра, думаю, что тебе надо будет потерпеть до этого срока. Еще одна ночь. Готье, только одна ночь. Это же мало». «Мало? Я не разделяю вашего мнения. Можно вложить целую жизнь в одну ночь. За одну ночь может измениться жизнь. За одну ночь». «Но вы правы. Мы слишком многим обязаны господину архиепископу, чтобы быть с ним неучтивыми. Завтра на рассвете. Пусть так». Катрин спустилась по лестнице. Когда она переступила порог низкой двери башни, ей показалось, что какая-то фигура отпрянула в густую тень от каменной винтовой лестницы и что эта фигура очень походила на Томаса де Торквемаду. Она вздрогнула от испуга, вспомнив утренний кошмар. Но вот она вышла на солнечный свет, во двор, где солдаты, послушники и несколько служанок ратозейничали, отдыхая от службы, или ища уголок в тени, где бы можно было улечься, так как наступали давящие часы, когда нависает жара, и всякая деятельность сменяется забытьем. Катрин направилась к свету. Золотые лучи были приятны и прибавляли уверенности. Они прогоняли призраки и дурные тени. Легким шагом она направилась в залу, где обычно подавалось угощение. Нестерпимое ощущение жары, бессознательное неудобство от яркого света разбудили Катрин среди ночи. Пожар наполнил комнату ярким жаром, и молодая женщина в какой-то миг думала, что ей снится дурной сон, но быстро поняла, что на самом деле случился пожар. Дверь ее комнаты пылала, а перед камином разбросанные по полу охапки соломы и хвороста горели, выбрасывая густой дым. В панике она выскочила из кровати и устремилась к окну, отодрав створки. Но ворвавшийся в открытое окно воздух раздул огонь, и он разошелся еще пуще. Огонь гудел в галерее и лизал дерево ларцов и стульев, расставленных у камина. Обои загорелись, угрожая занавескам. «На помощь!» — возопила Катрин в безумном страхе. «Пожар! Ко мне!» Слышны были какие-то шумы за огнем, но он образовал завесу, которую было нелегко погасить, и молодой женщине показалось, что к этим шумам иногда прибавлялись смешки. «Ко мне!» — крикнула она из последних сил. «На помощь!» Она судорожно обернулась к окну. Она знала, что ее комната находится высоко, под окном 10 футов. Между тем, если ей не придут на помощь, нужно будет броситься в пропасть. Огонь распространялся с большой быстротой. В удушливом дыму Катрин распознала неизвестный ей запах, едкий и непривычный. Прижавшись к окну, она напрасно хватала воздух. Густой черный дым устремился прямо на нее, тянулся в отверстие окна. С горящим горлом, не в силах даже кричать, с обожженными глазами молодая женщина чувствовала, как силы ее покидают. Ее охватывало удушье. Через миг ей уже не хватит сил выскользнуть в окно, прыгнуть. Да она уже и не была на это способна. Ноги ее подогнулись. Она уже падала в облаке дыма, который полз к ней, как жирная змея. Она закашлялась с мучительным ощущением, что легкие тоже загорелись. В безумном вихре, в момент потери сознания, Катрин увидела, как перед ней стали проплывать лица. Нежные глаза Сары, серый взгляд Готье, насмешливая улыбка Арно. Тогда она поняла, что умирает, и попыталась ухватиться за обрывки молитвы. Когда Катрин пришла в сознание, у нее возникло впечатление, словно она погрузилась в реку. Она была мокрой, ее пронизывал холод, она стучала зубами. Полные слез глаза не различали ничего, только красный туман. Но она чувствовала, что чьи-то руки обтирали ее без особой мягкости. Потом ее завернули во что-то жесткое, но теплое. Та же сильная рука обтерла ей лицо, и, наконец, она узнала склоненное над ней лицо Жосса. На сжатых губах появилась его странная улыбка, когда он увидел, что она открыла глаза. «Да, еле успел», — прошептал он. «Думал, никак не проскочить эту стену огня. К счастью, кусок стены, падая, открыл проход. Я заметил вас и смог вытащить оттуда». Приподнимаясь, Катрин увидела, что лежала на плитах галереи. Огонь гудел в одном из дальних концов, там, где раньше была дверь в ее комнату, но там не было ни души. «Никого нет?» — сказала она. «Как же так получилось, что огонь не встревожил никого в замке?» «Потому что горит и у архиепископа. Все слуги тушат там пожар, спасают дона Алонсо. Впрочем, двери в эту галерею были забаррикадированы снаружи». «Как же ты тогда здесь?» «Да потому что ночью я пришел сюда и спал на одной из каменных скамеек. После утренней тревоги с гнусным мальчишкой мне было не по себе. Никто меня здесь не видел, и я надеялся пронаблюдать таким образом за вашей комнатой. Но, думаю, слишком крепко заснул. Здесь и зарыта собака. Когда я устаю, сплю как убитый. Поджигатель не увидел меня, но так тихо все сделал, что я не услышал, когда он разложил хворост». «Поджигатель? Вы же не думаете, что такой огонь зажегся сам?» «Да и тот, что так хорошо разгорается у архиепископа. У меня есть подозрение, впрочем, откуда ветер дует?» Словно в подтверждении его слов, низкая дверь в конце галереи, где еще не было огня, открылась и впустила длинную белую фигуру с факелом в руке. В ужасе Катрин узнала Томаса. Одетый в монашеское одеяние, с широко раскрытыми глазами он шел в сторону пожара, не чувствуя дыма, все сгущавшегося и заволакивавшего большую галерею. «Смотрите», — прошептал Жоз, — «он нас не видит». И действительно, молодой человек шел вперед, как лунатик, с факелом в руке, походя на падшего ангела мести и ненависти. Он, казалось, был во власти транса. Его губы двигались в спазмах. Катрин ухватила на лету только слово «огонь». Томас прошел совсем рядом и даже не увидел ее. Она кашлянула. «Что он говорит?» — прошептала молодая женщина. «Что огонь красив, что огонь священен, что он очищает, что огонь поднимает до Бога, что этот замок, замок лукавого, должен сгореть, чтобы души его жителей обрели Бога и освободились от дьявола». «Он сошел с ума», — заключил Жоз и добавил. «Он не закрыл за собой дверь галереи. Воспользуемся этим, чтобы поднять тревогу». Катрин пошла за Жозом, но на пороге обернулась. Потоки дыма почти поглотили белую фигуру. «Но», — произнесла молодая женщина, — «он же сгорит». «Это лучшее, что может с ним случиться и для него, и для других», — прорычал Жоз, который решительной рукой увлек Катрин наружу. Она старалась изо всех сил не отставать от него, но ее голые ноги путались в разлетавшихся складках одеяла, которое было на ней. Жоз нервно ухватил ее за руку, бегом тащил вперед, но Катрин натолкнулась на какую-то мебель, больно стукнулась и вскрикнула. Жоз выругался сквозь зубы, но, видя, что у нее выступили на глазах слезы, одной рукой поднял ее, чтобы помочь пройти последние метры, которые отделяли их от свежего воздуха. До сих пор они не встретили ни одной живой души, но во дворе оживление дошло до предела. Толпа слуг, военных, монахов и служанок бегали во всех направлениях, издавая резкие крики, словно напуганные куры в курятнике. Между большим колодцем во дворе и входом в апартаменты епископа выстроилась цепочка рабов. Они безостановочно передавали ведра с водой. Люди пытались погасить пламя, которое вырывалось из окон во втором этаже. Крики, стенания и молитвы слышались оттуда. Люди заметили второй очаг пожара и приходили в ужас, думая, что огонь запалили по всем четырем углам здания. Этот двор с красными стенами, на которых отражалось пламя, обезумевшие люди, все это напоминало ад. Катрин, дрожавшая от возбуждения больше, чем от холода, ибо ночь была теплая, и пожар прибавлял еще жара, покрепче завернулась в одеяло, под которым скрывалась ее нагота. Она встала под арки, обратив взгляд на донжон, который, оставаясь молчаливым и темным, казалось, держался в стороне. «Готье!» — прошептала она. «Где Готье? Он же не услышит при таком шуме». «Стены у этой башни чрезвычайно толстые», — заметил Жоз. «И потом у него, может быть, крепкий сон». Но, словно опровергая его слова, в этот миг цепочка рабов, которая только что установилась, чтобы спасти крыло, в котором жила Катрин, рассыпалась, словно карточный домик. Мавры полетели в разные стороны со своими ведрами. Готье выскочил на порог. С перевязанной головой и в длинном арабском халате, в который его вырядили, он походил на тех же неверных, сокрушаемых им на своем пути, но которые рядом с гигантом казались вроде карликов. Перед ним, крепко зажатая в огромный кулак, спотыкаясь, шла худощавая белая фигура. Готье швырнул человека под ноги Катрин. Это, конечно, был Томас. Он поднял на молодую женщину взгляд лунатика. Увидев ее, он очнулся, и его тонкие губы изогнулись в судороге ненависти. «Жива!» — прошипел он. «Сам сатана ее опекает, проклятую! Огонь тебя не берет, но когда-нибудь ты не увернешься от кары!» С гневным рычанием Жоз вырвал кинжал, который висел у него на поясе, и прыгнул на мальчишку, схватив его за горло. «Ты получишь по заслугам немедленно!» Он уже собирался его ударить. Катрин окаменела от ужаса перед этой бесконечной ненавистью. Громадное ручище Готье обрушилось на руку парижанина, задержав ее в воздухе. «Нет, оставь его. Я тоже хотел его задушить, когда нашел перед охваченной огнем дверью комнаты дамы Катрин. Он бредил, держа факел в руке, но я понял, что это обыкновенный сумасшедший мальчишка, больной. Людей, как он, не убивают, их оставляют, чтобы небо позаботилось о нем. Теперь едем». Жестом Катрин показала на свое одеяло и пожала плечами. «Вот так? С босыми ногами и просто завернувшись в одеяло? Ты сам-то не сошел с ума?» Не отвечая, Готье передал ей сверток, который держал под мышкой, улыбнулся, потом, наконец, заявил. «Вот ваша одежда и ваш кошель. Я нашел их в вашей комнате, не обнаружив трупа, который, к счастью, еще вполне живой. Быстро одевайтесь». Катрин не заставила его повторять то же самое два раза. Проскользнув в темный закоулок в стене двора, она поспешила одеться, прицепила кошель к поясу, не забыв убедиться перед этим, что ее кинжал и изумруд королевы все еще там. Когда она подошла к своим спутникам, Томас исчез, а Жосса тоже не было на месте. Она спросила Готье, который невозмутимо, скрестив руки, смотрел, как продолжали бороться с огнем спасатели. Вовремя захваченный пожар был уже почти усмирен. «Где Жос?» «В конюшне, готовит лошадей. Дон Алонсо вчера вечером отдал приказ на этот счет». И действительно, бывший нищий бродяга возвращался, таща за собой трех взнузданных лошадей и мула, несшего мешки, в которых должны были лежать запасы еды и одежды. Архиепископ подумал обо всем. Катрин набросилась на Готье, когда он хотел помочь ей сесть в седло. «Что ты себе вообразил? Что я вот так уеду, как какая-то воровка, даже не узнав, что с нашим гостеприимным хозяином? Он не рассердится на вас. И сказать прямо, вы же здесь совсем не в безопасности. Я узнал, почему вы стали жертвой пожара», — продолжал Готье. Но Катрин резко прервала его. Ее фиолетовый взгляд пламенел от гнева, переходя по очереди с одного мужчины на другого. «Видимо, вы оба сговорились между собой, чтобы диктовать мне, как себя вести». «Однако не так-то давно вы познакомились. Такие натуры, как наши, что называется, свояк свояка, видит издалека», — сочно произнес Жос. «Мы понимаем друг друга». «Во всяком случае, когда речь пойдет о вашей безопасности», — добавил Готье, — «мы всегда договоримся. Вы не очень-то осторожны, дама Катрин». В словах Готье был легкий упрек, в его глазах еще больший. Против воли Катрин отвела взгляд, охваченный сожалением более острым, чем она могла предположить. Да, он ее упрекал в том, что она создала между ними отношения, которые никогда не должны бы были выходить за рамки мечты. Теперь все изменилось, каково бы ни было их желание расставить вещи на прежние места. Поцелуи и любовные ласки оставляют иногда такие жестокие, такие нестерпимые следы в душе, что походят на следы от раскаленного железа. «Разве он должен меня упрекать?» — подумала она с горечью. Потом сказала, «Что бы там ни было, я не уеду, не попрощавшись с доном Алонсо». И быстрым шагом направилась к сводчатой двери, которая вела в покой архиепископа. Рабы освободили ее, ибо теперь пожар был погашен. Только несколько черных дымков подымалось из отверстий, и неприятный запах гари висел в утреннем воздухе. День разгорался очень быстро, ночь растаяла разом, словно темный чехол сбросили с земли таинственной небесной хозяйки. Небо окрасилось всеми розовыми оттенками и золотом авроры, и замок сиял, как огромный рубин на розовом жемчуге восхода. В жилых помещениях еще слышались крики. Катрин на миг задумалась на пороге, оставленном часовыми. Как заставить себя понять всех этих людей, языка которых она не знала. Она уже было хотела пройти назад и позвать Жосса, чтобы он пошел с ней к дону Алонсо, как высокая черная фигура выросла перед ней. Несмотря на самообладание, молодая женщина отпрянула, охваченная суеверным страхом, который всегда вселялся в нее, когда она оказывалась рядом с фра Иньясио. Одноглазый монах посмотрел на нее без удивления, коротко кивнул. «Счастлив вас встретить, благородная дама. Я шел к вам, меня направил его преосвященство». Внезапная тревога сжала горло Катрин. Она подняла на монаха глаза, в которых отчаяние смешалось со страхом. «Вы, значит, все-таки говорите на нашем языке? Когда это требуется, когда это необходимо, я на самом деле говорю на вашем языке, как и на английском, немецком и итальянском». Разом Катрин почувствовала, как к ней вернулись все ее сомнения и страхи. Гарен тоже говорил на многих языках, и неуверенность опять вернулась к ней. Она вынудила сделать резкий выпад. «Почему же вы делали вид, что не понимали меня тогда в комнате, где хранятся сокровища?» «Потому что в этом не было необходимости, и потому что я не понимал, что вы хотели сказать. Вы в этом уверены?» «О, разгадать загадку этого закрытого лица, этого единственного глаза, взгляд которого ускользал и терялся где-то у нее над головой, в глубинах двора, вырвать из этого призрака его истинную правду!» Услышав, как он говорил по-французски, Катрин пыталась найти интонации Гарена, голос Гарена. Она сомневалась, был ли это тот же голос или все же другой. Теперь она слушала, как он сообщал ей, что Дон Алонсо легко ранен при падении кедровой колонки, что его мавританский врач дал ему сильное снотворное, чтобы он спокойно отдохнул, но что перед тем, как заснуть, он приказал фра Ильясио убедиться в том, что Катрин цела, и проследить лично самому, чтобы предусмотренный отъезд молодой женщины не задержался из-за ночного пожара и осуществился именно так, как сам Дон Алонсо смог бы его устроить. «Дон Алонсо просит вас сохранить о нем память в сердце, благородная дама, и молиться за него, как он сам будет молиться за вас». Внезапная гордость овладела Катрин. Если этот человек был Гареном, если он играл роль, он играл ее самым блистательным образом. Она не захотела отстать от него. «Скажите его преосвященству, что я не забуду его, что никогда воспоминание о его доброте меня не покинет. Скажите ему также, как я благодарна за помощь, которую он мне оказал, и еще, что я благодарю его за молитвы, ибо в местах, куда я направляюсь, гибель будет угрожать постоянно». Она остановилась на мгновение, пристально глядя на черного монаха. Ничего, и глазом не моргнул. Словно каменный, бесчувственный, безразличный к малейшему чувству, к простому состраданию. И ограничился одним молчаливым кивком. «Что касается вас», — вновь заговорила Катрин голосом, который дрожал от гнева. Но она не пошла дальше. Положив руку на плечо молодой женщины, так же, как совсем недавно он встал между ножом Жосса и Томасом, вмешался Готье. «Больше ни слова, дама Катрин, вспомните, что я вам сказал. Пойдемте, нам время уезжать». На этот раз она послушалась его, отвернулась, подошла к группе, которую составляли Жосс и лошади с мулом, дала себя подсадить в седло, не произнеся ни слова, и направилась к воротам. Проезжая под поднятой решеткой ворот, она обернулась, но увидела только широкие плечи нормандца, который закрывал от нее почти весь вид. «Не оборачивайтесь», — приказал он твердо, — «вам нужно идти своей дорогой вперед, и никогда не оборачивайтесь, помните, что я вам сказал, перед Богом и перед людьми вы жена Арно де Монсальви, забудьте обо всем прочем». Опять она послушалась, посмотрела поверх красного стрельчатого свода на великолепный вид плато, но за плечом Готье она все-таки углядела черную фигуру монаха, стоявшего на том же месте, где она его оставила, запрятав руки в длинные рукава. Жесткий, загадочный, он смотрел ей вслед, и Катрин чувствовала, что этот образ поселился в ее сердце, в ее мозгу, как терний, о который она постоянно будет царапаться. Она долго ехала молча. Жос ехал впереди, указывая дорогу. Она машинально следовала за ним, ничего не видя, не замечая местности, а неумолимое кастильское солнце уже молотило по земле. После тяжелого подъема гигантская панорама равнин охристых гор предстала перед их глазами. Кое-где виднелись жалкие деревушки, которые изо всех сил старались сохранить свои скудные конопляные поля. Иногда показывался коротенький силуэт романского стиля церковки или надменные стены монастыря, а то и тщедушный замок выставлял свою башню на скале, словно цапля, стоящая в задумчивости на одной ноге. Но Катрин ничего этого не видела. Перед ней стоял угрожающий силуэт одноглазого монаха. У ног Пресвятой Девы в Пьюи она молила Бога вернуть ей супруга. И Бог вот так сыграл на ее сердце, на ее любви. Разве Бог может быть до такой степени жестоким, поставив на ее дороге того, кого она считала мертвым? Где теперь ее долг? Готье говорил, что нужно продолжать путь, обязательно, во что бы то ни стало, не оглядываясь назад. Но Готье не знал Бога. А кто мог знать, что требовал Бог от нее, Катрин? Образ фра Иньясио и образ Гарена теперь соединялись воедино в ее мозгу. Все, что ее память сохранила от ее первого мужа, закрутилось вокруг суровой фигуры монаха. Гарен в вечерах свадьбы, Гарен с искаженным ненавистью лицом в донжоне Малена, Гарен в тюрьме с колодками на ногах, со своим пустым глазом. Несмотря на жарившее солнце, Катрин казалось, что она чувствует на плечах подвальную сырость камеры, а ноздрями запах плесени и гнили. Она видела, да, она видела Гарена в момент, когда он поворачивал к ней свое лицо с раной, когда она вошла в тюрьму, и вдруг она вздрогнула. «Бог мой!» — прошептала она. «Да это же правда! Как я раньше об этом не подумала!» Она остановила лошадь, посмотрела на одного, потом на другого спутника, которые тоже остановились. И вдруг самым неожиданным образом рассмеялась. Она рассмеялась светлым, радостным молодым смехом, смехом избавления. Она смеялась до слез, безумным смехом. Катрин согнулась к самой шее лошади. Господи, как же это было забавно! Как же она могла быть такой глупой, чтобы не заметить этого немедленно, а не мучить себя так ужасно? Нет, это была самая смешная история, какая когда-либо случалась. Она смеялась, смеялась до того, что ей перехватило дыхание. Ну и, конечно, она услышала, как Жоз с беспокойством вскрикнул. «Но она же сходит с ума?» И этот великий простофили Готье ответил самым серьезным тоном. «Может быть, это от солнца. У нее нет привычки». Но когда они захотели спустить ее с лошади и отвести в тень, она прекратила смеяться так же внезапно, как и начала. Лицо ее раскраснелось от смеха и было залито слезами. Она устремила на норманца светлый и веселый взгляд. «Я же вспомнила, Готье! У фра Иньясио повязка была надета на правый глаз, а мой скончавшийся супруг, казначей Бургундии, потерял в битве при Никополисе левый глаз. Я же свободна, ты слышишь? Свободна и могу потребовать у мавританки своего мужа. Вы не хотите немного отдохнуть?» Попытался спросить Жоз, который ничего не понял. Она встретила его слова новым взрывом смеха. «Отдохнуть? Теперь вы сходите с ума. Совсем наоборот. Едем галопом в Гренаду. В Гренаду и как можно быстрее. Туда, Карно де Монсалви».